Глава 10. «Не будь врединой!» — угрожающе щурится мужчина, протягивая вилку с наколотым на нее кусочком семги. «Съешь хотя бы кусочек, а то я подумаю, что ты меня отравить решила!» Делает небольшую паузу, придвигаясь ближе, и добавляет притворно-ласково. «Жень, ну поешь вместе со мной, а?» На его лице расплывается лукавая улыбка, наводя на мысль, что Рупасов беспокоится далеко не о том, чтобы заставить меня поесть, отчего я наотрез отказалась сразу после того, как накрыла на стол. «Не хочу», — демонстративно отворачиваюсь в сторону. Отодвигаюсь как можно дальше назад, но недостаточно, чтобы расстояние между нами оказывалось по-настоящему существенным, ведь кресла, в которых мы сидим, придвинуты друг к другу вплотную. «Откажешь мне еще раз, и придется силу применять. Меня-то суд присяжных точно не оправдает в случае твоей голодной смерти», задумчиво роняет Артем. Вздыхаю на показ удрученно в ответ, отрицательно качая головой. Его настойчивость начинает угнетать и очень напоминает мамину опеку. «Как знаешь», довольно и с явным предвкушением протягивает мужчина, откладывая столовый прибор в сторону. «Я тебя предупреждал». Он слегка приподнимается в кресле, чтобы ухватить меня за талию и перетащить к себе. Я только и успеваю охнуть, когда оказываюсь сидящей у него на коленях. Встать и вернуться обратно также не удается. Одной рукой Рупасов обхватывает поперек живота, не позволяя отодвинуться от него, а второй вновь берется за вилку. «Даже не думай!» — восклицаю в возмущении. «Долго думать не надо, чтобы успеть оценить всю степень подставы грядущего будущего». «Много думаешь, у нас ты. Я не думаю. Делаю, что хочу. И сейчас я хочу покормить свою женщину», невозмутимо проговаривает он в ответ. «Открой ротик, Жень». Размечтался, хмыкаю, старательно скрывая напрашивающуюся улыбку. Снова отворачиваюсь. Вот только на этот раз преимущество на стороне Артема. Он обхватывает пальцами за подбородок, возвращая мое лицо в прежнее положение, а затем берет кусочек рыбы уже руками, бесцеремонно запихивая семгу мне в рот. «Детский сад какой-то!» — ворчу недовольно, вынужденно проглатывая еду. Рупасов не отвечает, довольно ухмыляясь, а я в который раз пытаюсь отодвинуться и избавиться от чрезмерной близости мужчины. «Если и дальше будешь так на мне ерзать, то и правда есть не будем», словно невзначай отпускает замечание Артем, подбирая с тарелки еще один кусочек от стейка. «Открывай ротик, Жень». Замираю, прекратив все свои жалкие попытки освобождения, только сейчас ощутив левым бедром так никуда и не девшиеся последствия возбуждения Рупасова. Внутренний укол совести напоминает о том, сколько раз за последние сутки я оставила мужчину без разрядки. Послушно открываю рот, принимая новую порцию семги из его рук. И очень стараюсь не касаться губами его пальцев, пока темнеющий взгляд синих глаз пристально наблюдает за мной. А сам интересуюсь осторожно, стараясь не думать о том, насколько провокационной выглядит ситуация. «Вроде как голодный из нас двоих, здесь был ты, а не я», добавляю, потянувшись к вилке. Подаю ему столовый прибор, рассчитывая, что он возьмет его и уже прекратит кормить меня руками, но слабая надежда на прекращение двусмысленности между нами не оправдывается. «Спасибо», — вежливо отзывается Артем. Через секунду он жует поданную мною еду, но к вилке он так и не прикасается руками. А до меня только сейчас доходит, что теперь мы явно поменялись ролями. И этой мысли вполне достаточно, чтобы воображение тут же принялось рисовать далеко не самые приличные картины. К тому же продолжающаяся упираться в мое бедро эрекция также наводит на весьма определенные образы и желания. Вот не об этом думать надо. Но, похоже, мой здравый смысл приказал долго жить еще на границе города, когда я в него въезжала. По пальцам проходится судорога. Роняю столовый прибор. «Черт!» — бормочу в досаде. болезненно морщусь, глядя на испачканную блузу. «Надо бы застирать, а то так и останется», — отпускает замечание Рупасов. «Мое настроение портится окончательно. Расхаживать в нижнем белье здесь я точно не намерена. Точнее, соблазн слишком велик». «Пойду принесу, во что бы переодеться тебе пока», — дополняет Артем. Он пересаживает меня обратно в соседнее кресло и уходит из кухни. Возвращается довольно скоро. В его руках внушительная коробка. Рупасов ставит ее на край стола и открывает, молчаливым жестом призывая меня заглянуть внутрь. Честно говоря, я рассчитывала на какую-нибудь футболку, одна из которых сейчас на нем, поэтому заинтересованно заглядываю внутрь, следуя молчаливому велению. И так и застываю в немом изумлении. «То есть переодеваться ты уже не хочешь?» — с насмешкой проговаривает Артем. Это и помогает выйти из оцепенения. Пальцы мелко подрагивают, когда тянусь к резной деревянной рамочке с фотографией, на которой запечатлен один из самых незабываемых моментов моей жизни. Я и Артем на катере его отца посреди бескрайней морской глади, оба мокрые, с взъерошенными волосами, улыбающиеся во весь рот, обнимающие друг друга так жадно и крепко, будто это единственная возможность в нашей жизни. «Ты сохранил все это», — шепчу едва слышно. Бросаю еще один долгий взгляд на фото, а после добираюсь до того, что под ним. Мои вещи, те самые, которые я когда-то оставила на том катере. Красный купальник и удлиненная майка-туника глубокого синего цвета с белым якорем, усыпанным серебристыми блестками. А еще красный жакет, который вечно валялся на заднем сиденье раритетного Ford Mustang, когда-то принадлежащего Артему. «Как видишь», — равнодушно пожимает плечами мужчина. «Помимо вещей, в коробке еще куча мелочей, которые по небрежности я оставляла у него дома или еще где-то, когда мы проводили время вместе. Много мелочей, слишком, тех, о которых я давно забыла. Сердце предательски содрогается щемящим чувством нежности и почему-то благодарности». «Спасибо», — бормочу немного смущенно. Достаю из коробки майку, которая пусть и с огромной натяжкой, но может сойти за платье минимальной длины. Старательно избегаю смотреть на мужчину, хотя и так знаю, что сейчас на его лице более чем теплая, задумчивая улыбка. Слишком открытая, откровенная, чтобы я могла не чувствовать себя до невозможности неловко и не думать о том, насколько же сильно я ошибалась все эти годы. «Всегда пожалуйста, Жень», — отзывается он тихонько. Артем делает шаг мне навстречу, приблизившись со спины. Дыхание мужчины обжигает затылок, когда он склоняется ближе и перекидывает мои волосы через плечо. Поцелуй нежный, едва осязаемый, касается моей шеи, сводящий с ума, пробуждающий по телу сладостную дрожь. «Я уже говорил, как сильно скучал по тебе», — хрипло шепчет Артем. Его тяжелые ладони ложатся мне на талию, плавно опускаясь вниз. Сердце предает меня в ту же секунду, начиная биться просто оглушительно громко и слишком часто. «Да!» Малоразборчиво отзываюсь в ответ. Прикрываю глаза, позволяя себе на мгновение раствориться в сладостной неге, даримой мне ласки. Но всего лишь на мгновение, потому что в следующее позорно капитулирую, делая поспешный шаг в сторону. Ведь точно знаю, еще немного, и сама наброшусь на мужчину, не просто желая, требуя и вымаливая гораздо больше, чем он дал только что. «Пойду, переоденусь. Да и умыться надо», — оправдываюсь виновата. Так и не взглянув на Артема, ухожу из кухни. Благо, задерживать меня никто не собирается. «Чистые полотенца в тумбочке под раковиной», — бросает мне вслед Артем. Не отвечаю, только киваю едва заметно. Внутренности снова выворачивает болезненным беспощадным пламенем, сжигающим способность держать себя в руках, поэтому, оказавшись в пределах туалетной комнаты, оснащенной душевой кабиной, не обременяю себя стеснением или прочей подобной чепухой. Просто избавляюсь от одежды как можно быстрее и забираюсь под прохладный водный поток. Так и стою под душем до тех пор, пока не чувствую, как ненужные мысли тают, а выдержка возвращается. Знаю, что последнее ненадолго, но не имея того, чего хотелось бы, мы довольствуемся тем, что есть. Какого черта я вообще здесь делаю? Задаюсь вопросом немного позже, переоблачаясь в одежду, которую носила еще в школьные времена. Все, что было на мне прежде, надевать снова не хочется. Давно стоило сменить одежду. Конечно, учитывая обстоятельства, это не самое умное решение, но так и остаюсь в импровизированном платье минимальной длины, помимо которого и нет больше ничего. Может быть, потому, что идти больше некуда? Услужливо подсказывает подленькое подсознание ответ на заданный им же вопрос. Смотрю на себя в зеркало, горько ухмыляясь. А может, просто потому, что не хочется идти куда-либо еще? Всплывает в моих мыслях не менее услужливое дополнение. Вот только помимо этого, где-то на краю сознания зависает еще кое-что, что не желает быть озвучено даже внутренне. Но ярко-розовая зубная щетка в мусорной корзине сбоку от раковины, которая попадается взгляду, все равно вынуждает думать об этом. И пусть в подставке для зубной гигиены покоится всего одна блекло-серого цвета, а та, другая, вполне может сойти за старую, которую недавно заменили. Вот только не может быть, чтобы Рупасов за все 8 лет не нашел мне замену. Или может? Новые противоречия разъедают душу, но и утолить свое любопытство не получается. Последующая минута обследования каждого сантиметра помещения не выдает чьего-либо слишком близкого к Артему присутствия. Разве что крем для рук и увлажняющее мыло на полке. Так и то, скорее всего, в пользовании женщины, работающей здесь. Похрен, выдаю вслух итог умственной борьбы с самой собой. В конце концов, вообще не мое дело, кто спит с Рупасовым. И сколько раз? И как часто? Твою ж мать! Почему это так задевает меня? Жень! Вынуждает вздрогнуть голос Артема из-за двери. Ты долго еще? Я кофе сделал. Снова? Будешь? Шумно втягиваю воздух, сжимая кулаки. Медленно выдыхаю. Да, сейчас приду. Отзываюсь нейтрально. Бросаю еще один недовольный взгляд в сторону выброшенного предмета личной гигиены, разбираю пальцами влажные волосы, небрежно заплетая их в косу, и как только оказываюсь полностью готова вернуться обратно к мужчине, больше не медлю. Выбрасываю ненужные мысли прочь из головы. Получить порцию кофеина в ближайшем будущем более притягательно, чем изводить себя на пустом месте. «А тебе по-прежнему идет», — оценивающе щурится Артем, как только я выхожу. Хозяин территории сидит на диване, а коробка с моими вещами стоит на полу поблизости от него. Рупасов держит в руках две кружки с заново приготовленным кофе, одну из которых протягивает мне. Принимаю предложенное и усаживаюсь рядом. «Домой, я так понимаю, ты не собираешься», — отпускаю замечание. Появившийся на диване плед и две небольших подушки, обшитых разноцветными лоскутками, других выводов не предполагают. «С некоторых пор это и есть мой дом», — пожимает плечами мужчина. «А что, тебе в той квартире больше понравилось?» — добавляется в насмешке. «Хочешь вернуться туда?» Вздыхаю напоказ удрученно, скидывая балетки и подбираю под себя ноги, устраиваясь удобнее. Обувь Артема давно валяется неподалеку. «Ты стал невыносимым, знаешь?» – интересуюсь в ответ. На его лице расплывается новая ухмылка. «Время проходит, люди меняются», – безразлично отзывается он. Вот только взгляд синих глаз, медленно блуждающий по мне, чересчур проницательный и оценивающий, будто каждое мое движение или реакция что-то значит. Гораздо больше, чем несут в себе изначально, по моему собственному разумению. Это точно. Соглашаюсь на свой лад, уткнувшись в кружку с кофе. В комнате воцаряется гнетущая тишина. Она разбавляется лишь грохотом моего сердца и тихими навязчивыми напоминаниями о том, что меня здесь не должно быть вообще. Но и уйти я не могу. Не хочу, если уж быть честной с самой собой. «Ты надолго здесь?» — словно читает мои мысли Артем. Поднимаю на него непонимающий взгляд, потому что вопрос застает врасплох. «В городе», — дополняет он. «Не знаю», — вздыхаю тихонько. «Зависит от того, как быстро Рома разберется», невольно морщусь, вспоминая об убийстве соседки. «С произошедшим». «Ясно», — задумчиво отзывается собеседник. «Его кофе уже допит». Рупасов отставляет кружку обратно на стол и растягивается на диване, ненавязчиво похлопав по подушке рядом с собой в приглашении присоединиться. Ничего не говорит, лишь прикрывает глаза и ждет моей реакции. А я? Любуюсь на немного хмурые, усталые черты лица, изредка подрагивающие ресницы и контур губ, к которым хочется прикоснуться до такой степени, что все внутри буквально вопит принять приглашение. Но я остаюсь сидеть рядом. Не шевелюсь. Просто смотрю на тот образ, который до сих пор снится мне каждую ночь. «Отдохни, я...» Начинаю, поднимаясь с дивана, чтобы убрать и свою пустую кружку. Но договорить не удается. Артем ловит меня за руку, не позволяя уйти. Вздрагиваю от неожиданности. Слишком резким получается жест. «Не уходи!» Даже не просьба, почти мольба. Глаза он так и не открывает. И это, наверное, даже хорошо, потому что эти два слова отражаются во мне слишком сильной и острой болью, чтобы я могла справиться с ней в кратчайший срок, не выказывая эмоций на своем лице. «Тут побуду, да», — произношу мягко. Сжимаю ладонь мужчины обеими руками, услышав рваный выдох облегчения. Оставляю кружку на полу и, немного помедлив, все-таки ложусь рядом. «Разбуди меня, если что-то понадобится», — малоразборчиво отзывается Артем. Он крепко обнимает меня обеими руками, прижимая к себе, а уже вскоре его дыхание становится размеренным и глубоким. Я же некоторое время просто наслаждаюсь жаром, исходящим от него. Тепло чужого тела опутывает мой разум невесомой пеленой забвения и легкости, сулящей подобие ощущения счастья. И я в который раз тихонько таю в этой долгожданной и столь желанной неге. Но не позволяю себе забываться окончательно. Слишком хорошо знаю, насколько же болезненно будет очередное мое падение. Причем не только для меня одной. Поэтому, как только убеждаюсь, что Рупасов спит крепко, осторожно высвобождаюсь от его прикосновений, забираю оставленные нами кружки и возвращаюсь на кухню, мою посуду, а после собираю все свои вещи, в том числе и те, которые оставила в туалетной комнате. Артем продолжает безмятежно спать, когда я аккуратно прижимаюсь своими губами к его губам в прощальном поцелуе. Этого я делать тоже не должна. Но я не могу удержаться. Уложив все взятое в коробку, которую он сохранил для меня, надеваю красный кардиган, оставляю на краю рабочего стола ключи от его квартиры и тихонько выхожу в коридор, плотно притворив за собой дверь. Спать не хочется до сих пор, а дисплей только включенного телефона показывает начало 4 утра. Когда спускаюсь вниз, сотрудники СТО провожают меня молчаливыми взглядами, переполненными неподдельным интересом, хотя и пытаются скрыть свое любопытство, продолжая делать вид, что заняты своими делами. Но это не особо волнует меня. Как только выхожу на улицу и добираюсь до оставленного мною на парковке кроссовера, появляется забота гораздо актуальнее. Опирающийся на капот моего рендж-ровер Костя со скучающим видом на лице, разглядывающий мое появление. Вот это да! «Я же говорил тебе включить GPS!» Ровным, ничего не значащим тоном проговаривает он. «Мне 40 раз надо повторить, чтобы ты, наконец, сделала, как сказано. Или думаешь, мне заняться больше нечем, как бегать за тобой по всему городу?» Недовольство все же проскальзывает в его тоне. Рассеянно провожу рукой по все еще влажным волосам, заплетенным в косу. А еще очень хочется оттянуть как можно ниже подол майки-туники, но это желание я стойко перебарываю, стараясь смотреть на мужчину столь же безразлично, как и он сам. «А разве не за этим ты сюда приехал?» Бросаю сухо, тут же дополняя флегматичным пояснением. «Чтобы следить за мной и таскаться по всему городу». Он не отвечает, лишь едко ухмыляется, разворачиваясь в сторону своего, стоящего поблизости, ленд-крузер Прада. Я тоже не считаю нужным продлять диалог. Располагаюсь удобнее за рулем своей машины и возвращаюсь в родительский дом, по пути позволяя черному внедорожнику следовать за собой на близком расстоянии.